Голая жизнь. Невыносимая тошнота овладевает однажды Антуаном Ракантеном, протагонистом романа Сартра «Тошнота». И вот тут меня охватила тошнота. Я рухнул на стул, я даже не понимал, где я. Вокруг меня медленно кружили все цвета радуги, горлу подступила рвота. С тех пор тошнота меня не отпускает. Я в ее власти. Тошнота является ему как свойство вещей. Ракантен берет в руки камень и чувствует, что его руки словно бы тошнило. Мир и есть тошнота. Тошнота не во мне. Я чувствую ее там, на этой стене, на этих подтяжках, повсюду вокруг меня. Она составляет одно целое с этим кафе, а я внутри. Ракантен медленно понимает, что тошноту вызывает простое наличие вещей, чистая фактичность, контингентность мира. На его глазах распадаются все отношения смысла, которые лишали бы вещи их случайности и бессмысленности. Мир является ему голым. С него сняли всякое значение. Даже собственное существование кажется Ракантену лишенным смысла. Я появился на свет случайно. Я существовал как камень, как растение, как микроб. Моя жизнь развивалась случайно в самых разных направлениях. Иногда она посылала мне невнятные сигналы. В других случаях я слышал только смутный, ничего не значащий шум. Ничего не значащий шум невыносим. В нем нет музыки, нет звука. Всюду невыносимая пустота, которая грозит Ракантену удушьем. Мир ничего для него не значит. Он его также не понимает. Нет цели, никакого «чтобы», которому он мог бы подчинить вещи. Именно цель, польза, служебность держит вещи на расстоянии. Теперь они навязывают Ракантену свое голое наличие. Предметы не должны нас беспокоить, ведь они не живые существа. Ими пользуются, их кладут на место, среди них живут, они полезны, вот и все. А меня они беспокоят, и это невыносимо. Я боюсь вступать с ними в контакт, как если бы они были живыми существами. Однажды Ракантен приходит к мысли, что именно повествование обладает силой придавать мир осмысленности. Вот ход моих рассуждений. Для того, чтобы самое банальное происшествие превратилось в приключение, достаточно его рассказать. Это-то и морочит людей. Каждый человек всегда рассказчик истории. Он живет в окружении истории своих и чужих, и все, что с ним происходит, видит сквозь их призму. Вот он и старается подогнать свою жизнь под рассказ о ней. Но приходится выбирать — или жить, или рассказывать. Лишь повествование возвышает жизнь над ее чистой фактичностью, над ее наготой. Повествование состоит в том, чтобы придать времени осмысленный ход, начало и конец. Без повествования жизнь лишь аддитивна. Пока живешь, никаких приключений не бывает. Меняются декорации, люди приходят и уходят, вот и все. Никогда никакого начала. Дни прибавляются друг к другу безо всякого смысла, бесконечно и однообразно. Время от времени подбиваешь частичный итог, говоришь себе: «Вот уже 3 года я путешествую, 3 года, как я в Бувиле, и конца тоже нет». Ты снова складываешь часы и дни. Понедельник, вторник, среда, апрель, май, июнь. 1924-1925-1926. Экзистенциальный кризис модерна как кризис повествования обусловлен тем, что жизнь и повествование отделяются друг от друга. Он гласит «жить или рассказывать». Жизнь больше не кажется рассказываемой. В эпоху до модерна жизнь укоренялась в рассказах. Во времени, как рассказе, нет просто понедельника, вторника, среды, но есть Пасха, Троица, Рождество, как рубежи повествования. Да и у дней недели тоже есть нарративные значения. Среда — это день Водана, четверг — Донора и так далее. Бёнчхольхан указывает на мифологическое происхождение названий дней недели в немецком языке. Воденстаг, буквально «день Водана», Одина, впоследствии было вытеснено современную Митвох. Донорстаг, буквально «день донора», Тора, сохранилось до сих пор. Рокантен пытается преодолеть невыносимую фактичность бытия, голую жизнь посредством повествования. В конце книги он решается бросить профессию историка и стать писателем. От написания романа он ожидает, по крайней мере, спасения прошлого. Книга. Конечно, вначале работа будет скучная, изнурительная. Она не избавит меня ни от существования, ни от сознания того, что я существую. Но наступит минута, когда книга будет написана, она окажется позади, и тогда, я надеюсь, мое прошлое чуть-чуть просветлеет. И, быть может, сквозь этот просвет я смогу вспомнить свою жизнь без отвращения. Счастье приносит восприятие в повествовательной форме. Все встраивается в слаженный порядок. Нарративные и подпитываемые фантазии связывают вещи и события, которые, собственно, не имеют ничего общего, даже пустяки, безделицы или мелочи в повествовании, преодолевающие чистую фактичность. Мир кажется ритмически выстроенным. Вещи и события не изолируются. Скорее, они являются звеньями повествования. В эссе о джукбоксе Петер Хандке пишет. И тут, во время его поиска вхоженных и нехоженных путей, при бесцельном блуждании по безлюдной саванне в его сознании включился и властно заработал совсем другой ритм, не ведающий резких переходов и скачков, напротив, единый, ровный, тот, который вместо того, чтобы окружать и обыгрывать, прямолинейно и ответственно перешел в середине дела в повествовательный ритм. Сначала он ощутил это в себе. На ходу, постоянно в движении, встречающиеся ему детали и эпизодические сцены звучали в нем, следуя одна за другой, как песни. Все, что он эмоционально воспринимал, вбирал в себя, жило в нем уже в рассказанном виде, как отдельные звенья повествования. Ветер набросал в ограждении из сетки головки репейника. Старик с пластиковым пакетом в руке наклонился и сорвал на пустыре гриб. Собака пропрыгала мимо на трех лапах и чем-то напомнила мне серну. В поезде из Сарагосы уже горел свет, и были видны редкие пассажиры, сидевшие у окна. Восприятие в повествовательной форме, которое обыгрывает чистую фактичность в другой ситуации, представляется Хандке экзистенциальной стратегией, состоящей в том, чтобы превратить тревожащее бытие в мире в знакомое бытие дома или навязать разобщенному и невзаимосвязанному связь. Повествование, воспринимаемое как божественное, раскрывается как экзистенциальное принуждение. Правда, из этого уже ушла та вдохновляющая, несущая потоком картины и образы силы воображения, покинув его сердце и засев лишь у него в голове, трансформировавшись в холодное принуждение, бесконечно пульсирующий бессмысленный бег, будто бьешься лбом в закрытые ворота. И тогда он спрашивал себя, а не было ли то, что первоначально казалось ему божественной прозой, обыкновенным обманом, выражением его страха перед распадом повествования на не имеющие смысла куски, превращением цельного текста в нечто бессвязное. В позднем модерне жизнь становится голой в особом масштабе. В ней отсутствует всякая фантазия повествования. Информацию нельзя связать в рассказ. Так вещи распадаются. Учреждающая смысл взаимосвязь отступает перед сочетанием и последовательностью событий. Никакой нарративный горизонт не возвышает нас над чистой жизнью. Жизнь, здоровье которой надо поддерживать любой ценой или которую надо оптимизировать, — это выживание. Истерия здоровья и оптимизации возможна только в голом, лишенном смысла мире. Оптимизация затрагивает лишь функцию или эффективность. Повествование, напротив, не поддается оптимизации, так как оно имеет внутреннюю ценность. В цифровом позднем модерне мы обыгрываем наготу, смысловую пустоту жизни, постоянно выкладывая посты, лайкая и расшаривая. Коммуникативный и информационный шум способствует тому, что жизнь не обнаруживает никакой тревожащей пустоты. Сегодняшний кризис гласит, это не жить или рассказывать, а жить или постить. Селфиманию также нельзя объяснить нарциссизмом. К селфимании скорее приводит внутренняя пустота. У «я» нет предложений смысла, которые могли бы снабдить его стабильной идентичностью. Перед лицом внутренней пустоты оно постоянно выставляет себя на показ. Селфи производит самость в пустой форме. В информационном и прозрачном обществе нагота обостряется до непристойности. Однако мы имеем дело не с горячей непристойностью вытесненного, запрещенного или утаенного, а с холодной непристойностью прозрачности, информации и коммуникации. Речь идет о непристойности того, что более не имеет секретов, что полностью растворяется в информации и коммуникации. Информация, как таковая, порнографична, так как у нее нет покрова. Красноречив и повествователен лишь покров, вуаль, который окутывает собой вещи. Скрытие и завуалированность существенны для повествования. Порнография ни о чем не повествует. Она идет прямо к делу, тогда как эротика, как повествование, предается мелочам.